Оля Сипачева, дочка Ирины Максимовой. «Чтоб тебе добро было». Моя мама, Ирина Родионовна Максимова, всегда называла себя лучшей подругой Горбаневской. Видимо, так оно и было. Познакомились они, по-моему, в университете, а может, еще в процессе поступления на филфак. Наташа была на год старше, но мама была моложе всех с ее курса, она слишком рано пошла в школу. Я знала и других близких маминых университетских подруг, и тех, с которыми она жила в общежитии, и московских. Почему-то эти подруги с Наташей не пересекались. Совсем. По крайней мере, я никогда не видела их вместе. Ни у нас дома, ни в гостях. Видимо, Наташа была особенной подругой. И дети у мамы и Наташи появились примерно в одно время. Ясик меня старше года на 3-4, а Ося моложе. Я знаю, что в годы учебы мама иногда ночевала у Наташи. Но это вообще, кажется, было и остается принято у дружных молодых людей. В моем детстве Наташа была, но как бы в другом измерении. Виделись мы часто, а знакомы не были. Такое впечатление, что тогда она еще просто не научилась общаться с детьми. Может, даже и со своими собственными. Я не помню ее совсем. Единственное, что встает перед глазами и ушами, как она своим особенным способом произносит «Ирка». Я помню, как мы с мамой ездили к ней в гости на Новопесчаную улицу. Помню большой двор, окруженный огромными кирпичными домами со всех сторон, похоже на замок, на детский глаз, и как-то страшновато. Жила она со своим семейством в большой, по сравнению с нашей хрущобой, коммунальной, а может и нет, квартире. Там была маленькая комната, полностью заваленная какими-то бумажками и книжками. В этой комнате мама с Наташей бесконечно долго болтали, причем, кажется, о каких-то бумажных, хронических делах. Изредка Наташа отрывалась от болтовни, чтобы покричать. Так они разговаривали, она, ее мама и Ясик с Осей. Был еще коридор, по которому я пыталась кататься на чьем-то велосипеде. Еще какие-то наполненные Евгенией Семеновной, Ясиком, Осей и криками «помещение» и «дверь», которую ни в коем случае нельзя было открывать. «Чужая?» Мне казалось, что за дверью сидит и боится незнакомый человек. Конечно, мама рассказывала про стихи, про то, что Наташу сама Анна Андреевна хвалила. Еще про то, что ее с филфака выгоняли из-за физкультуры, а она снова поступала и чуть ли не несколько раз. И про попытку самоубийства знала с подробностями. Однажды мне перепала пористая шоколадка. Тогда это был большой дефицит. И мама рассказала, что когда Наташу посадили, она велела передавать ей шоколад только пористый, колбасу только сырокопченую. Еще я знала, что в их доме главной была Евгения Семеновна. Она всех опекала, растила и контролировала самые ничтожные бытовые мелочи. Из-за этого Наташа до самого отъезда оставалась в некоторых отношениях маленькой безответственной девочкой. Однако зарабатывать ей приходилось. А на работу в ее положении устроиться было непросто. А может, нельзя было работать на слишком многих работах сразу. Поэтому она занималась переводами под маминым именем. И мама ездила получать ее гонорары. И еще у меня был Ясиков велосипед. Однажды к нам приехала тетя Женя, Евгения Семеновна. И как-то даже весело рассказала, что вот только что к ним домой приходил милиционер и строго спрашивал, тут ли живет мальчик Ярославль. Ее это очень развеселило, она много раз потом вспоминала. Оказалось, что Ясик попал под машину и сломал руку. Веселого тут, конечно, мало, но я представляю, как она успела испугаться, так что сломанная рука оказалась большой удачей. Потом они переехали на Войковскую. И сразу же, или даже раньше, началась долгая история с подготовкой к отъезду в Париж. Самой главной проблемой было уговорить Евгению Семеновну. Ехать она не хотела ни в коем случае, а жизни тут без своих детей тоже не представляла. В общем, время было ужасно нервное. А потом были грандиозные проводы. Я не ходила, а родители ходили и рассказывали, что больше всего Наташу волновала большая проблема – надо ли мыть перед Европой ноги. Говорят, в аэропорту последние слова, которые она прокричала, уже уходя, были «Мама, поменяйся с Ирой!». Евгения Семеновна завет выполнила, а это было непросто. Сдвинуть с места, в смысле сложной деятельности вроде квартирного обмена, мою маму под силу далеко не каждому. Даже у тети Жени на это ушло 8 лет, а кто другой вообще вряд ли справился бы. Мама всегда считала, что у Наташки, иначе она ее не называла, обычных иммигрантских проблем, вроде ностальгии, просто не может быть. К отъезду она, Наташка, относилась очень легко, и в Париже сразу с головой окунулась в работу и новую жизнь. С деньгами, правда, было туго, в частности, из-за детей. Они долго не могли пристроиться. И еще она пристрастилась к игровым автоматам, тоже расход. Кончилось это тем, что на очередной день рождения, а может, и на какой-то юбилей, парижские друзья подарили ей собственный игровой автомат, установили прямо у нее дома. В общем, жизнь била ключом. И вот, по-моему, через 6 или 8 лет после отъезда Наташа вдруг сказала моей маме по телефону, что она уже начинает понемногу привыкать. Тетя Женя была очень деятельной и громкой. По молодости и глупости меня это раздражало. К тому же я не могла понять, как можно было отказаться ехать вместе с самыми близкими, родными, дорогими и прочей, и притом все время жаловаться, что она осталась без них. У нее и фраза кодовая была: «Я их никогда не увижу, никогда», после которой она начинала плакать. Толстой со своей «Войной и миром», там в самом конце подходящее описание, не кстати вспомнился. Потом-то я начала понимать, что все совсем не так просто, но поначалу было неприятно. А еще потом случилась перестройка, и оказалось, что в Париж можно и съездить. Я, честно говоря, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, боялась, что тетя Женя и тут откажется, но она, слава богу, отказываться не стала. Поехали они вместе с моей мамой, хотя, может, это было и не в самый первый раз, не помню. Мама не то чтобы боялась, но немного нервничала из-за тети Жени. Все-таки совсем старуха, а тут самолет, да еще и в Париж, да еще к детям-внукам. Конечно, неспокойно. Мне и самой было сильно не по себе. И вот пока мама оглядывалась, тетя Женя успела завести дорожное знакомство и начала весело щебетать с какой-то парижанкой, по-французски, конечно, и совершенно без всяких затруднений. Как-никак классическое образование, в гимназии обучалась, не где-нибудь. Тетя Женя приходила к нам сначала на молодежную, а потом и в свою бывшую квартиру на Войковской каждую неделю. Обязательно приносила черные сухари, сама сушила, и клюквенный кисель сама варила в качестве гостинцев. Я уж не знаю, как началась эта странная традиция, но так было всегда. Иногда приносила для меня бананы. Их можно было купить, хотя и редко, но с огромной очередью и всегда недозрелые. Она эти очереди выстаивала. Она часто выстаивала огромные очереди, чтобы что-нибудь для кого-нибудь купить или сделать. Заворачивала бананы в газету и укладывала их в теплое место, дозревать. И потом приносила их мне по мере возревания, а иногда и недозрелые. В гостях она проводила 2 часа и все время что-то рассказывала. У кого была, что-то кому сказала и прочие глупости. Меня это всегда удивляло. Ведь она обязательно каждый вечер звонила маме по телефону и 1 или 2 докладывала о событиях дня. Я просто не понимала, откуда могло взяться столько информации. С другой стороны, жизнь у нее была очень насыщенная. Она все время проводила в разъездах. Кому-то помогала, за кем-то ухаживала, кому-то просто в гости ездила. Опять же, о Мише и Моте заботилась. Со мной она тоже иногда болтала. Вообще, с ней-то мы как раз были неплохо знакомы. Не то что с Наташей. Только я была сначала маленькая и глупая, а потом молодая и глупая. Многое в тете Жене меня тогда раздражало. Например, манера собирать со стола крошки. Теперь-то я понимаю, что это не она одна такая была, а поколение. Манера заводить долгие беседы, не заботясь о планах собеседника. Это нормальная командирская линия поведения. Слишком долго ей пришлось единолично быть главой большой семьи. И скромное, но назойливое хвастовство. Например, она любила повторять слишком часто, что ее самое страшное ругательство — «чтоб тебе добро было». Но она и действительно, если без глупостей, была по-настоящему доброй и самоотверженной. А ведь иногда она рассказывала чрезвычайно интересные вещи. Жизнь-то у нее была мало того, что долгая, так еще и весьма насыщенная. Жаль, что я ничего не запомнила. Наташу она, кажется, боготворила. И еще она, тетя Женя, была смешная. Когда разговор касался не вполне лояльных тем, она, во-первых, понижала голос. Это было совершенно бессмысленно, потому что даже шепот у нее был театральным. И все, что она говорила тихо, можно было услышать с улицы, совершенно не напрягаясь. А дикция у нее была такая, что не разобрать хотя бы одного слога было невозможно. Кроме того, она начинала кодировать информацию. Например, говорила «отец двоюродного брата ее сына» и обязательно добавляла «ты меня понимаешь?» Мне кажется, тетя Женя вела дневник. И это совершенно точно. Все важные вещи, например, содержание телефонных разговоров с Наташей, она записывала в особую тетрадку, а потом пересказывала эти разговоры маме, сверяясь с тетрадкой. А когда она была в Париже без мамы, она писала каждый день длинные письма вместо дневника. Еще она до самой смерти каждый день делала зарядку. Правда, под конец она, что называется, сдала. Даже затеяла какие-то отношения с поликлиникой. С мамой они стали видеться больше. Жили мы теперь довольно близко. И часто ходили гулять в парк. В день тети Жениной смерти они собирались пойти к кардиологу. Тетя Женя еще вечером надела новую комбинашку, чтобы прямо в ней утром и отправиться. Да ночью во сне умерла. Меня тогда покоробило, что Наташа не попыталась приехать на похороны. Теперь я знаю про жизнь и смерть гораздо больше. В детстве родители звали меня ежиком, и в какой-то момент я начала собирать маленьких ежей. Наташа прознала и стала передавать мне ежиков с разными оказиями. Мне казалось, что она это делала, чтобы опосредованно порадовать свою подругу. Вероятно, отчасти так и было, но еще, я думаю, она просто любила делать подарки. Однажды мне пришлось провести в Америке целый учебный год, на заработки ездила. Так она мне прямо туда ежей по почте прислала. И письма писала, и даже звонила. Маме она тоже все время передавала и привозила всякие милые пустяки, безделушки, канцелярщину, Наташин термин, и елочные игрушки. Для мамы елочные игрушки всегда были большой ценностью. Ну и, конечно, всякие там сыр, кофе и сладости. Поначалу, конечно, были тонны там издатовских книжек. Но это скорее не для мамы, а просто в Советский Союз. У меня такое впечатление, что, как это ни парадоксально, Наташа сама питала слабость ко всяким безделушкам и елочным игрушкам. Кажется, они с мамой даже обменивались фотографиями наряженных елок, но боюсь соврать. Еще говорят, у Наташи был репортерский жилет с миллионом карманов. Она им очень гордилась и почти всегда ходила в нем. Когда мама в очередной раз поехала в Париж, у Наташи появилась азалия. То ли купила, то ли кто-то подарил. И вот чуть ли не через год Наташа как-то позвонила. Она звонила довольно часто, но в тот раз мамы не было дома и специально попросила меня передать маме, что азалия зацвела. По мне, так это чудо. Я несколько раз пыталась завести дома азалию, но через некоторое время они погибали, несмотря на все мои ухищрения. Видно, Наташа была не столь проста, как казалось. Еще я забыла написать, что Наташа часто передавала или привозила большие конверты со своими уже набранными стихами. Мама их вычитывала, а потом передавала назад. И я никогда не могла оценить по достоинству Наташиной стихи. Впрочем, я знаю за собой особенную привередливость в этом отношении. Меня и у Лермонтова только парус устраивает, и мне вполне достаточно ахматовской рекомендации. Зато когда я поступила на мехмат и по какому-то поводу в беседе с одним моим близким приятелем-однокурсником упомянула фамилию Горбаневской, реакция была совершенно для меня неожиданной. «Как? Твоя мама дружна с самой Горбаневской? Рассказывай скорее, какова она, великая Горбаневская!»